После этого она вышла из комнаты, а я, сбросив с себя оранжевое монашеское одеяние, к которому уже успел привыкнуть за минувшие месяцы, отправился в душ. В монастыре условия для водных процедур оставляли желать лучшего, и теперь я искренне радовался возможности наконец-то стать чистым. Закончив с помывкой, я хорошенько вытерся полотенцем, вышел из ванной комнаты и оделся. Правда, футболку я решил пока не надевать, а сделать это после стрижки, чтобы на нее не налипли волосы. И почти сразу раздался стук в дверь, и в спальню вошла Вивин, которая держала в руках какие-то инструменты. Я заметил, что в ее глазах промелькнуло восхищение. Некоторое время она смотрела на меня, вернее, на мой обнаженный торс, а потом покачала головой и сказала: «Надо же, как сильно ты изменился. Когда я впервые увидела тебя, ты был таким толстым, а всего лишь за какие-то 3 месяца твое тело стало сильным и стройным. Ты молодец, хорошо поработал над собой». Я поблагодарил ее и смущенно улыбнулся. Сказать по правде, я был очень рад тому, что поселился здесь, поскольку чувствовал к этой женщине некоторую симпатию. Мне было тепло и уютно в ее присутствии и хотелось, чтобы так продолжалось как можно дольше. «Садись на стул перед зеркалом», — прервала она мои размышления. От неожиданности я вздрогнул, испугавшись, что в моих глазах она могла прочитать то, о чем я думаю. Но быстро успокоившись, я придвинул стул к зеркалу и устроился на нем в ожидании стрижки. Вивин подошла ближе, накинула мне на плечи полотенце, отложила на тумбочку лишние инструменты, оставив в руках только один, с 2 кольцами с одной стороны и длинным узким концом с другой, и начала с громким металлическим звоном щелкать им прямо у меня над ухом. Я наблюдал в зеркало за ее умелыми действиями и видел, как отстриженные локоны летели на пол. Не прошло и 10 минут, как моя стрижка значительно изменилась, сильно уменьшившись при этом в размерах. Теперь она вновь напоминала мне стрижку фермера в тот день, когда я очнулся в его теле в больничной палате и впервые увидел свое отражение. Далее очередь дошла и до растительности на щеках, подбородке и под носом. Вивин сначала нанесла на нее какую-то густую белую пену, а затем принялась медленно скоблить ножом по лицу, стараясь делать это как можно аккуратнее. Она велела не совершать резких движений, чтобы случайно не поранить меня ножом, поскольку он был довольно острым, поэтому я сидел смирно и не шевелился, полностью доверившись ей. Вскоре кожа на моем лице опять стала гладкой, без лишней растительности, как и 4 месяца назад, но все-таки за это время само лицо значительно изменилось. Не было на нем больше тех толстых щек, которые вызвали во мне досаду в тот раз, и второй подбородок, плавно перетекающий в шею, тоже исчез. В общем, я был очень рад, что прожил в монастыре целых 3 месяца, несмотря на то, что поначалу мне приходилось совсем непросто. Они явно пошли мне на пользу, и я смог в значительной степени улучшить свою физическую форму. Но прекращать тренировки я не собирался, по крайней мере, часть упражнений, решив попробовать совместить их с изучением и восстановлением машины времени. Как говорил настоятель монастыря и мой учитель Лао Дунмы, если грамотно распределить время, то его хватит на все. В монастыре постель была жесткой, и мне потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к ней. Кровать же в спальне, в которой поселила меня Вивин, представляла собой полную противоположность монастырской постели, и стоило мне только лечь на мягкую перину и положить голову на подушку, как неведомые силы тут же утащили меня в сонное царство и не отпускали из своих крепких объятий до самого рассвета. А с первыми лучами солнца их чары рассеялись, и я открыл глаза, поскольку у меня вошло в привычку просыпаться в это время. Мне теперь даже будильник не нужен был, так как я вставал сам. Несколько часов до завтрака я посвятил гимнастике и тренировкам, поскольку знал, что днем буду занят изучением материалов, чтобы как можно скорее узнать, как устроена машина времени, и постараться восстановить ее. Затем мы с Вивин перекусили, она проводила меня в библиотеку и выложила передо мной на стол целую кипу бумаг, блокнотов, чертежей. Вот все, что есть по машине времени. Если будет что-то непонятно, я тебе разъясню. И завертелось. Каждый день я просыпался на рассвете, тренировался, завтракал и с головой погружался в работу. Мне нужно было досконально изучить все материалы, чтобы понять, чего же не хватает для того, чтобы вернуть изобретение профессора Ланге в рабочее состояние. Очень жаль, что некоторые страницы в его записях были испорчены под влиянием времени, да и чертежи кое-где затерты, но параллельно я частенько наведывался в пещеру и знакомился с чудо-техникой визуально, что помогало мне в восстановлении целостности картины. Благодаря такому усердию, а также полученным во время обучения на инженера-техника знаниям, мне понадобилось чуть больше недели, чтобы найти возможные причины, почему машина времени не работает. Конечно, стопроцентной уверенности в успехе у меня не было, но все-таки я поделился своими выводами с Вивин, и она согласилась, что кое-какие части были собраны неверно, а где-то так вообще отсутствовали некоторые детали. Хорошо, что мы смогли обнаружить их в чулане, и когда с теорией было покончено, закипела практическая работа по восстановлению машины времени. Для того, чтобы довести все до ума, потребовалось еще чуть больше 2 недель, и вот, наконец, она была собрана. Я был вполне доволен результатами нашего труда, и, судя по радостному лицу моей помощницы, Вивин испытывала такие же чувства. Правда, было неясно, для чего нужны некоторые части машины, но, по идее, она должна была работать и без них. И чтобы узнать это наверняка, мы решили провести испытание. «Что отправим в прошлое?» – спросила Вивин. «Думаю, что нам сгодится любая вещь», – пожал я плечами. «Например, книга». Она кивнула и вышла из пещеры, а вскоре вернулась с книгой в руках и сказала: «Можно эту?» Я взял книгу, положил ее на пол капсулы, а затем закрыл двери. После этого я стал поворачивать колесики и выставил ту же дату, что и сегодня, только год был 1986. «Думаю, одного года будет вполне достаточно», — сказал я. «Ну что, готово?» «Да», — кивнула Вивин, хотя по ее лицу было видно, что она нервничает. Я тоже немного нервничал, но оно и понятно. Слишком многое зависело от того, заработает машина времени или нет, и если попытка окажется неудачной, придется все переделывать. А как переделывать, если мы вроде бы собрали так, как было указано в записях и чертежах? Увы, это было известно одному только профессору Генриху Ланге. И еще Будде, как сказал бы учитель Лао Дунмы. Вздохнув, я медленно потянул за рычаг, мысленно подготавливая себя к любому результату. В первые несколько секунд ничего не происходило, но постепенно прибор, который профессор назвал преобразователем, начал вибрировать, затем вибрация охватила всю машину времени, и примерно через минуту после запуска процесса перемещения внутри капсулы раздался громкий хлопок. Вибрация сразу же исчезла, и в пещере стало тихо. «Как думаешь, получилось?» – прошептала Вивин. «Есть только один способ проверить», – ответил я. Приблизившись к дверям, я осторожно открыл их и заглянул внутрь. Несколько секунд я смотрел вниз, на пол капсулы, но тут у меня над ухом прозвучал радостный голос. «Получилось! Мы сделали это!» И действительно, книги на полу капсулы не было, она исчезла. Только меня смущал один момент. «Интересно, куда она подевалась?» – спросил я. «Если книга отправилась на год назад в прошлое, то должна находиться где-то здесь. Не знаю», – пожала плечами женщина. «Да и как теперь узнаешь? Главное, что машина времени работает. Ты молодец, без тебя у меня ничего бы не вышло». «Да, мы оба молодцы», – улыбнулся я. «Что ж, теперь нам предстоит сделать следующий шаг». И хоть я не сказал ей, что это за шаг, она поняла меня без слов. Утром сразу же после завтрака мы приступили к подготовке того, ради чего и восстановили машину времени, то есть к отправке меня в прошлое. «Какой год лучше выбрать?» – спросил я. «Думаю, что 1961, за пару недель до несчастного случая, когда моих родителей завалило в пещере. Мне тогда было 8 лет. Может, пораньше?» «Нет, раньше нельзя», – покачала головой Вивин. «Тогда работа над машиной времени еще не будет завершена. Отец провел испытание и отправил себя в прошлое только за месяц до обвала. Так что 2 недели – самый оптимальный срок. Надеюсь, за это время отец найдет какой-нибудь выход. А если нет?» – спросил я. Некоторое время она молча смотрела на меня, а затем тихо сказала: «Значит, подумает еще. Когда ты встретишься с моими родителями, то расскажешь им о несчастном случае, чтобы они смогли избежать его, укрепив с помощью монахов потолок в пещере». «Не знаю, можно ли это делать», – усомнился я. «Вдруг такие изменения в прошлом окажут сильное влияние на настоящее и изменит его?» «Да какая разница?» – воскликнула Вивин. «Главное, что мои родители останутся живы, а остальное совершенно не важно». Я мысленно поставил себя на ее место и подумал, что поступил бы точно так же, будь у меня возможность предотвратить взрыв космического челнока, в котором погиб мой отец. Ну ладно, тогда пойдем в пещеру и отправим меня в прошлое, сказал я. Кстати, не взять ли мне с собой записи и чертежи? Зачем? У отца все это есть, причем в полном объеме. Ну, мало ли, покажу ему страницы, на которых текст не сохранился, и попрошу рассказать, что там было. Сравню с его записями. Да и вообще, всякое может быть, лучше перестраховаться. А вдруг он не поверит, что я из будущего? Тогда эти бумаги послужат доказательством моих слов. Последний аргумент стал для Вивьен решающим. Пожалуй, ты прав, кивнула она. Возможно, стоит захватить их с собой. Мы собрали все бумаги, сложили их в коробку, которую я взял в руки, и отправились в пещеру. Первым делом я поставил коробку в капсулу, а затем Вивьен покрутила колесики и ввела нужную дату. После этого она посмотрела на меня, и я заметил, что в ее глазах промелькнула грусть. Сказать по правде, мне тоже было немного грустно, поскольку я не знал, сможем ли мы еще когда-нибудь встретиться. Вероятнее всего, сегодня мы с ней виделись в последний раз. «Готов?» – спросила Вивьен. Я хотел ответить, но слова застряли у меня в горле, и я только кивнул. «Тогда заходи внутрь, а я потяну за рычаг», — сказала она. «Желаю удачи». «Спасибо». Все-таки смог вымолвить я, а затем зашел в капсулу и закрыл за собой дверь. Все вокруг погрузилось во тьму, и тут до меня донесся далекий глухой голос Вивьен. «Запускаю». В следующую секунду линзы засветились, постепенно становясь все ярче и ярче. Некоторые из них просто мигали, и от этой игры света у меня зарябило в глазах. Вскоре я почувствовал дуновение ветра, который завертелся вокруг, отчего у меня закружилась голова. Мне показалось, что я перевернулся вверх тормашками. Затем я вообще перестал ощущать свое тело. Неожиданно раздался громкий хлопок, и я оказался в полной темноте. Понадобилось какое-то время, чтобы я смог прийти в себя и понять, что стою на ногах. Я пошевелил ими и на что-то наткнулся. Похоже, это была коробка. Значит, я все еще находился в кабине, а стемнело, потому что линзы перестали светиться. Но, к моему большому удивлению, когда я протянул руку, то не смог нащупать стен капсулы. «Вивьен!» – закричал я и вздрогнул. Мой голос гулким эхом отразился от сводов пещеры. Это означало, что капсула куда-то исчезла. Да и Вивьен мне ничего не ответила. И тут меня словно молнией ударило. Да ведь у нас все получилось. Перемещение во времени сработало, и я оказался в прошлом. Эта мысль меня обрадовала и одновременно опечалила, так как я осознал вдруг, насколько далекой и недосягаемой стала для меня теперь Вивьен. Но необходимо было что-то делать дальше, и для начала выйти из пещеры на улицу, поэтому я взял себя в руки и на ощупь отправился в предполагаемую сторону выхода. Делал я это аккуратно, чтобы ненароком не зацепиться за что-нибудь и не упасть, и через некоторое время добрался до стены. Сначала я удивился, что в пещере нет деревянных подпорок, но потом догадался, что их и не должно быть, поскольку столбы установили только после обвала. Так я и шел, держась за стену, пока не увидел за поворотом свет. Теперь идти стало намного проще, и вскоре я достиг выхода из пещеры. Моему взору открылся уже знакомый мне дом. Правда, он немного отличался по цвету, и это стало дополнительным подтверждением, что мне удалось переместиться в прошлое. Наверное, изначально он таким и был, а уже потом Вивьен его перекрасила. На улице было тихо, лишь только ветер завывал в проходе под горой, ведущим к монастырю. Я обратился лицом к пещере, думая о том, стоит ли вернуться за коробкой с бумагами сейчас, чтобы предъявить профессору доказательства, или сделать это потом. И пока я раздумывал, со стороны дома вдруг раздался резкий окрик на незнакомом мне языке. Я быстро обернулся и замер. Возле угла стоял мужчина с ружьем в руках, причем направлено оно было прямо на меня. И судя по его суровому лицу и решимости во взгляде, он в любую секунду готов был выстрелить. Глава 14. Я ошеломленно смотрел на ружье, боясь пошевелиться. Мне казалось, что любое мое движение может быть расценено мужчиной как угроза, что повлечет за собой агрессивные действия с его стороны, которые будут иметь весьма печальные и необратимые последствия. Иными словами, он просто застрелит меня, да и дело с концом. Но время шло и ничего не происходило. Постепенно оцепенение стало спадать, и ко мне вновь вернулась способность ясно мыслить. Мужчина опять что-то проговорил на незнакомом языке. Я догадался, что вижу перед собой хозяина дома, отца Вивьен, поэтому изобразил на лице улыбку и произнес как можно более дружелюбным тоном. профессор Генрих Ланге. Какое-то время он внимательно смотрел на меня, вероятно, гадая, кто я такой, а затем спросил, но уже на английском языке: «Как вы меня здесь нашли?» «Наверное, профессор принял меня за кого-нибудь с секретной базы, с которой он сбежал, поэтому я постарался успокоить его. Не бойтесь, я друг и не причиню вам вреда. И вообще, опустите ружье, напугайте жену и ребенка». Мне было интересно увидеть, как выглядела Вивьен в 8 лет, но пока что ни она сама, ни ее мать не появлялись. И тут профессор задал следующий вопрос, который показался мне довольно странным. «Так ты пришел не один, скажи им, пускай выходит, иначе я пристрелю тебя». «Кому им?» – недоуменно спросил я. «Со мной больше никого нет. Сам же только что говорил, что твоя жена и ребенок могут испугаться». «Мои? Вообще-то я говорил о ваших. Подойди ближе», – произнес профессор после некоторой паузы. Я подчинился и приблизился, остановившись метрах в трех от него. Ружье все так же было направлено в мою сторону, и это, честно говоря, немного меня напрягало. Одно неловкое движение лежащего на спусковом крючке пальца, и мне конец. «Кто ты такой и как нашел меня здесь?» – спросил он. Я решил не ходить вокруг да около и сразу перешел к делу. «Меня отправила в прошлое ваша дочь Вивьен». Я ожидал другой реакции, но профессор лишь покачал головой и сказал: «А вот тут ты ошибся. Нет у меня никакой дочери». «Как?» – удивился я, не понимая, что происходит. Только профессора сейчас занимало совсем другое. «Откуда на базе узнали о том, что я хочу создать машину времени?» – спросил он. «Не помню, чтобы я кому-то говорил об этом». «Да при чем здесь база?» – досадливо мотнул я головой. «Говорю же, ваша дочь отправила меня сюда из будущего. Она сказала, что в пророчестве монахов говорится обо мне, и вы сможете со всем этим разобраться». «В пророчестве?» – насторожился профессор. «Ну да, об уничтожении Земли». Мои слова заставили его задуматься, и он опустил ружье. «Ты никак не мог узнать о пророчестве монахов», – тихо произнес профессор. «И что ты имел в виду, когда говорил, что в нем сказано о тебе?» Пожав плечами, я ответил: «Явившийся с неба и ставший одним из вас представитель внеземной цивилизации, это я и есть». На этот раз он замолчал надолго, но по его взгляду я понял, что все-таки смогу убедить его в правдивости своих слов. Мне даже показалось, что профессор Ланге уже верит мне, или, по крайней мере, хочет верить. Прошло, наверное, не меньше минуты, и вот, наконец, он сказал: «Пойдем в дом, нам нужно о многом поговорить». Затем он развернулся и направился к крыльцу, а я последовал за ним. Поднявшись по ступенькам, мы вошли внутрь дома. Там профессор повернул налево и повел меня за собой по коридору, а поскольку я знал расположение комнат, то понял, что мы идем в кабинет. С самого начала, едва мы только оказались в доме, я пытался обнаружить присутствие Вивьен, но так нигде ее и не увидел. А когда мы уже разместились в креслах в кабинете, я спросил профессора: «Скажите, а где ваша жена и дочь? На улице их нет, и в доме что-то тоже не вижу». «Да нет у меня ни жены, ни дочери», — развел он руками. «Я ведь вроде бы уже говорил об этом». «Но как же так?» — растерянно произнес я, не понимая, как такое может быть. И тут меня осенило. Правда, эта мысль мне совсем не понравилась. А что, если сейчас не то время, в которое Вивьен хотела меня отправить? Возможно ли, что произошла какая-то ошибка, и я оказался не в 1961 году? «Профессор, подскажите, какой сейчас год?» – спросил я. 1951, – ответил он. Услышав его ответ, я тихонько застонал. «Как же так произошло? Почему я перенесся в прошлое на целых 10 лет дальше, чем было задумано? Неужели Вивьен неправильно выставила год, когда крутила колесико? Нет, этого не может быть. Я ведь сам видел, что там был 1961. Конечно, она могла поменять дату потом, когда я уже находился в капсуле, но только зачем ей это понадобилось?» Профессор некоторое время наблюдал за моими мысленными терзаниями, которые, вероятно, отражались у меня на лице, и поскольку я продолжал молчать, спросил: «Значит, ты прилетел к нам с другой планеты, и как же твое настоящее имя?» «Сейлак», — ответил я. «Сейлак», — медленно проговаривая каждый слог, словно запоминая, произнес он: «А расскажи-ка ты мне все с самого начала». Я кивнул и приступил к подробному рассказу о своих приключениях, или, возможно, лучше даже сказать, злоключениях. А профессор сидел в соседнем кресле и внимательно слушал меня точно так же, как еще совсем недавно, всего лишь месяц тому назад, меня слушала его дочь Вивьен Ланге, которая, оказывается, пока еще и не родилась вовсе. И поскольку историй было много, и все они были хитро переплетены друг с другом, во время моего повествования мне пришлось давать ответы на уточняющие вопросы, поэтому моя речь слегка затянулась. И вот когда рассказ подошел к концу, профессор покачал головой и произнес: «Поверить не могу, что у меня есть жена и дочка, а какие они?» Но потом он вспомнил, что его жену я не видел, поскольку ее вместе с ним самим и машиной времени завалило камнями. «Надо будет укрепить потолок в пещере», — сказал он. «Да, Вивьен хотела, чтобы вы так и сделали», — кивнул я. «Только до обвала еще 10 лет, и у вас будет время заняться этим. Давайте лучше поговорим о пророчестве. Действительно, все, что ты рассказал, очень близко к пророчеству. Я, равно как и моя дочь, тоже думаю, что в нем говорится о тебе. Земле уготована участь быть уничтоженной далекой внеземной цивилизацией. И только лишь явившийся с неба и ставший одним из нас представитель этой цивилизации сможет спасти нашу планету и все человечество от гибели. А что там еще написано?» — спросил я с интересом. «Говорится ли в пророчестве о том, как именно нужно действовать, чтобы спасти планету?» «Об этом после», — махнул рукой профессор и встал с кресла. «Сейчас я хотел бы взглянуть на свои записи. Где ты их оставил?» «В пещере». «Да, в коробке на полу», — ответил я и тоже поднялся на ноги. «Хорошо, давайте сходим за ними и посмотрим». Мы вышли из дома и направились к пещере. На этот раз не пришлось шарахаться в темноте, поскольку у профессора при входе висел переносной фонарь. Мы прошли по туннелю немного вперед и оказались там, где я и появился. Теперь при свете фонаря я смог разглядеть это место. Конечно, пещера сильно отличалась от себя же самой в 1987 году. Сейчас здесь практически ничего не было, ни подпорок, ни машины времени. Но присмотревшись, я заметил, что работы по ее созданию уже начались. По крайней мере, площадка была выровнена и обустроена что-то вроде фундамента, а возле стены лежали кое-какие детали. «Как видишь, я уже начал создавать машину времени», — сказал профессор, будто прочитав мои мысли. «Правда, по твоим словам, впереди еще целых 10 лет до того момента, когда работа над ней будет полностью завершена. Я рад, что узнал это. Честно говоря, уверенности в успехе у меня не было». Он улыбнулся, хитро подмигнул мне и добавил: «До сегодняшнего дня. Думаю, что с помощью записей и чертежей мне удастся закончить ее гораздо быстрее». «Это они?» — луч света выхватил из темноты коробку, которую я взял с собой из будущего. «Как же хорошо, что я догадался захватить бумаги. Без них пришлось бы очень непросто». «Да, они», — кивнул я. «Хорошо, тогда бери их и пойдем обратно в дом». Я подошел к коробке с записями, взял ее в руки, и мы с профессором вернулись в кабинет. Там я поставил коробку на стол, но прежде чем начать разбирать бумаги, хозяин дома вытащил из шкафа блокнот и показал его мне. «Это пока что все, что у меня есть», — усмехнулся он. «Хорошо, что я не ленился и подробно записывал каждый шаг при создании машины времени». Вытащив из коробки небольшую кипу бумаг, он начал их просматривать. При этом лицо его сильно изменилось. Такое ощущение, что его сознание полностью погрузилось в изучаемый материал, а здесь осталась только лишь телесная оболочка. Прошло, наверное, минут 10, и вот я решил позвать его и спросить, нужна ли моя помощь. «Профессор Ланге». Только он никак не отреагировал на это, как шевелил беззвучно губами, пробегая отстраненными глазами по написанным своей же рукой строкам, так и продолжал что-то там про себя нашептывать. «Профессор Ланге», — повторил я чуть громче, и только третья попытка увенчалась успехом. Он поднял голову, сфокусировал на мне свой взгляд и спросил: «Да, что ты хотел?» «Хотел спросить, нужна ли моя помощь?» «Нет-нет, ничего не нужно», — быстро ответил он и вновь вернулся к записям. «Дело в том, что там на некоторых страницах текст исчез под влиянием времени». Профессор удивленно посмотрел на меня, а затем пролистал пару блокнотов и задумчиво произнес: «Так и есть, кое-где информация стерлась. Значит, надо будет подобрать другие чернила, чтобы они как можно дольше оставались нетронутыми». «Да я не об этом», — махнул я рукой. «Из-за таких пробелов мы с Вивьен могли что-то не так собрать, а некоторые части вообще непонятно для чего нужны». «Тогда ты мне тем более не поможешь», — пожал плечами профессор. «Не волнуйся на этот счет. Возможно, прочитав все свои записи, я смогу восстановить недостающую информацию. В конце концов, я ведь все это и писал. Ладно, мне нужно время, чтобы все внимательно изучить. Думаю, что на это уйдет не один день. А ты пока иди, не отвлекай меня от работы. Приготовление пищи будет на тебе. Сказав это, он вновь погрузился в изучение материалов по созданию машины времени, а я, немного помедлив, вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Следующие 10 дней были похожи друг на друга, как две капли воды. Профессор просыпался на рассвете и закрывался в своем кабинете, где работал до позднего вечера. Затем он уходил спать, а утром все повторялось. Я тоже вставал с первыми лучами солнца, но теперь вместо тренировки готовил завтрак и для него, и для себя. И только лишь когда я относил поднос с едой в кабинет, у меня появлялось время для физических упражнений. Собственно говоря, у меня его было довольно много, так как кроме приготовления завтраков, обедов и ужинов, а также выполнения сопутствующих работ вроде заготовки дров, разжигания огня в печи и пополнения запасов воды, я больше ничем не занимался. Поэтому все свободное время я посвящал тренировкам. Но вот, наконец, вечером 10-го дня профессор вышел из кабинета гораздо раньше обычного и с улыбкой произнес: «Вот и все, я внимательно изучил все записи, кое-где дополнил недостающую информацию, и с завтрашнего дня мы приступаем к постройке машины времени. Твоя помощь мне пригодится, все-таки ты уже восстанавливал ее и знаешь, что к чему». «Хорошо», кивнул я, радуясь грядущим изменениям в успевшем уже надоесть мне однообразном распорядке дня. А потом я задал вопрос, который вертелся у меня в голове на протяжении всех 10 дней, пока профессор работал в своем кабинете. «Так о чем там еще говорится в пророчестве? Какие шаги необходимо предпринять ради спасения планеты?» К сожалению, ответа на мой вопрос профессор так и не дал, сказав вместо этого: «Нет смысла обсуждать пророчество, не собрав машину времени. А вот как только мы соберем ее, так я сразу же обо всем тебе подробно расскажу. Только для начала мне нужно достать кое-какие детали, поэтому тебе придется пожить здесь одному какое-то время. Думаю, это займет у меня месяца полтора, не меньше». На следующее утро он ушел, и я остался один. Конечно же, поскольку я был инженером, то понимал, что детали необходимы, иначе машину времени не собрать. А в ожидании профессора я продолжал свои тренировки, ощущая, что с каждым днем мое тело становится все более сильным и ловким. Только ждать пришлось не полтора, а целых 2 месяца. И вот в один прекрасный день я услышал шум за окном, а когда выглянул на улицу, то увидел монахов, которые несли какие-то коробки. Они прошли мимо крыльца и свернули за угол, направляясь к пещере. А замыкал всю эту процессию профессор Ланге. «Ну как ты тут без меня?» — с улыбкой спросил он. «От скуки не помер, все нормально», — ответил я, тоже улыбаясь, поскольку был очень рад его возвращению. «Как прошла поездка? Успешно?» «Да, все нормально», — кивнул он. «Какие-то детали купил, какие-то мне изготовили на заказ. Теперь можем приступать к сборке». Собственно говоря, этим мы и занялись на следующее утро, с головой погрузившись в процесс. А благодаря нашему энтузиазму, знаниям и слаженным действиям, а также наличию всех необходимых деталей, нам понадобилось всего пару недель, чтобы все закончить. И вот, наконец, наступил тот самый день, когда последний винтик в машине времени встал на свое место. Еще во время сборки профессор объяснял мне, для чего нужны те или иные узлы, назначение которых я прежде не понимал. К тому же он внес правки в свои же записи и добавил один прибор, который назвал стабилизатором. «Теперь при отправке в прошлое не должно быть никаких ошибок с датами», — сказал он. «Куда запланировали, туда и отправим». «А это что такое?» — спросил я, указывая на широкую трубку, на конце которой было расширение наподобие воронки. «Когда мы с Вивин восстанавливали машину времени, мы видели такую штуку. Да только записи о ней, похоже, были испорчены, поэтому мы так и не смогли понять, для чего она здесь нужна». «Для возвращения обратно из прошлого», — принялся объяснять профессор. «Вот сюда говоришь голосом то, что запланировал сделать в прошлом, и звук сохраняется. Это поставленная задача. Когда она выполняется, происходит автоматический возврат». «Что-то с трудом верится», — с сомнением покачал я головой. «Понимаю», — ответил профессор с усмешкой. «Но, тем не менее, этот способ вполне рабочий. Ведь, по словам моей дочери, один раз мне удалось вернуться за месяц до гибели. Задача, поставленная голосом, которая позволяет вернуться обратно в то время, из которого отправился в прошлое. Как бы неправдоподобно это ни звучало, мне все же пришлось принять слова профессора на веру. Затем мое внимание привлек к себе другой прибор, назначение которого я также не знал. «А это для чего?» – спросил я. «Здесь выставляются координаты, в какую точку Земли хочешь перенестись», – пояснил профессор. «Координаты?» – удивился я. «А разве мы попадаем не в то же самое место? Если никаких значений не выставлять, то именно так и происходит, но когда задашь определенные координаты, то окажешься там. Только это все в теории, и я не знаю, работает ли такой способ на практике. Правда, если даже и работает, разброс может быть приличным. Грубо говоря, существует вероятность появления на довольно большом расстоянии от того места, какое запланировал. Опять же, это лишь в теории. Но так как другого выхода у нас нет, мы должны проверить это. А в будущее на машине времени можно отправиться? Спросил я. Что, если попытаться там что-нибудь изменить? Например, чтобы мой космический корабль не сбили лучом. Нет, в будущее нельзя, покачал головой профессор. Только в прошлое. Он немного подождал, не возникнет ли у меня еще каких-нибудь вопросов, и поскольку их не было, сказал. Ты несколько раз спрашивал меня о пророчестве. Думаю, пришло время обо всем тебе рассказать. Пойдем в дом. Мы вернулись в кабинет, снова устроились в креслах, и он продолжил. Когда я сбежал с базы, пришел в монастырь и рассказал настоятелю о сбитом инопланетном корабле, он сразу же поведал мне о пророчестве. Я уже говорил тебе о том, что Земля будет уничтожена внеземной цивилизацией. Вероятно, на секретной базе перегнут палку со своим лучом, и когда обитатели твоей планеты поймут, куда пропадают космические корабли, они уничтожат Землю. Также я рассказывал, что спасти нашу планету может представитель внеземной цивилизации, ставший одним из нас. Получается, что это ты. Но как спасти? Спросил я. Там говорится об этом, говорится, ответил профессор. Если собрать вместе 12 артефактов из прошлого, то все станет по-прежнему, и планета будет спасена. Что значит «по-прежнему»? Смогу ли я вернуться обратно в свое тело и на свою планету? На этот счет нет уточнений, но думаю, что сможешь. Поднявшись с кресла, он подошел к шкафу, что-то вытащил оттуда, а когда вернулся, протянул мне и произнес, здесь перечислены все эти предметы. И вот, наконец, я подошел к тем событиям, которые уже описывал в самом начале своего повествования. Взяв слегка помятый согнутый пополам лист бумаги, который только что передал мне профессор, я аккуратно развернул его и быстро пробежал глазами по тексту. Затем вновь посмотрел на сидящего передо мной мужчину, покачал головой и спросил, «И что получается, я должен добыть все эти артефакты?» «Все до единого», — кивнул тот и развел руками. «Другого выхода нет. Ты ведь хочешь вернуться обратно на свою планету, или так и собираешься весь остаток жизни провести в теле этого человека?» «Хочу», — коротко ответил я и снова обратился к записям. Конечно, я уже мог вполне сносно читать, научился за минувшие 8 месяцев, тем более хозяин этого спрятанного от посторонних глаз высоко в горах дома специально для меня составил список необходимых предметов не на своем родном немецком, а на английском языке. Но все же некоторые слова были непонятны мне, например, шляпа Наполеона. Что это означает? Название шляпы или имя человека, которому она принадлежала, или совсем уж странное слово тамплиеры, ерунда какая-то. Но раз он написал эти слова, значит, они не вымышленные, а действительно существуют или существовали в прошлом. Всего в списке было 12 пунктов, и в каждом из них текст заканчивался какими-то цифрами. То, что это цифры, я к настоящему времени тоже знал, только не понимал, какой смысл заложен в них именно здесь. Поэтому следующий мой вопрос был такой, а что означают эти цифры? Во взгляде профессора, мужчины средних лет с густыми темными волосами и доброжелательной улыбкой, читались пытливые умы, накопленные за годы изыскания и экспериментов знания. У него был спокойный и умиротворяющий голос и говорил он с таким видом, будто пытался донести простые истины до нерадивого студента. Каждая цифра – это какой-то определенный год, в который ты должен будешь отправиться на поиски артефактов. Я вздохнул, поскольку все это казалось каким-то совершенно нереальным, и прислушался к завыванию ветра за окном. Было такое чувство, что он вздыхал вместе со мной. Только вот из-за чего. Возможно, ветер просто сочувствовал мне, но у меня закралась мысль, что вздыхал он лишь по одной простой причине. Хотел, чтобы я как можно скорее покинул его высокогорное царство. На протяжении многих тысячелетий он единолично правил здесь, и вполне естественно, что ему пришлось не по нраву появление в его владениях незнакомца. «Причем ты будешь добывать их поочередно», — продолжил рассказчик, прервав мои размышления. «И для этого тебе надо будет отправиться в прошлое 12 раз, отдельно за каждым предметом. Понимаю, насколько тебе придется тяжело, и буду с тобой предельно откровенен. Даже я не знаю, пройдет ли все в точности так, как и задумано. Допускаю, что при перемещении во времени может произойти какой-нибудь сбой, но это единственный выход из сложившейся ситуации. Слушая профессора, я лишь недоверчиво покачивал головой, что было вполне естественно, учитывая все вышесказанное. К тому же я совсем недавно познакомился с этим человеком и знал о нем лишь по рассказам его дочери. Но так как она хорошо отнеслась ко мне и помогла, то, наверное, можно было рассчитывать и на помощь ее отца. Да и прав он был, не оставаться же мне до самой смерти в человеческом теле. Так что попытаться стоило. А теперь давай-ка я тебе подробно расскажу о каждом из этих 12 артефактов. Я кивнул и приготовился слушать, но профессор о чем-то задумался, а затем покачал головой и произнес: «Пожалуй, если рассказать сразу обо всех пунктах из этого списка, ты можешь запутаться в потоке информации. Лучше мы с тобой обстоятельно поговорим о каждом предмете в отдельности». «Хорошо», – пожал я плечами. «И начнем с самого первого. Скажи, имя Наполеон тебе о чем-нибудь говорит? Значит, это все-таки имя, а не название шляпы?» «Нет, впервые слышу». «Так вот, слушай, причем внимательно, и если будет что-то непонятно, задавай вопросы. Совсем скоро тебе предстоит отправиться в 1812 год и войти в контакт с этим человеком, да так, чтобы он начал тебе доверять. От этого будет зависеть, сможешь ли ты вернуться обратно сначала сюда, а затем и на свою планету». Глава 15. Наполеон Бонапарт был видным французским политическим деятелем, императором и, конечно же, гениальным полководцем. Своим трудом, упорством и, несомненно, талантом, он сам смог пробить себе дорогу наверх. Сначала буквально взлетел по военной карьерной лестнице, пройдя за 10 лет путь от простого младшего лейтенанта до дивизионного генерала, затем стал первым консулом, а потом так вообще императором Франции. Ему удалось возвести свою страну в ранг ведущей державы на континенте, возвеличить ее на мировой арене, одержать множество невероятных побед и навсегда вписать свое имя в историю. Начиная с 1793 года, когда благодаря его предложениям, а затем и грамотным действиям по размещению артиллерии был взят Тулон, и по 1812 год, когда Великая армия Наполеона вторглась в Россию, он участвовал в бесчисленном количестве битв, в которых одну за другой одерживал славные победы. Но не только с помощью своих талантов он смог взлететь так высоко. Имелось еще кое-что. И вот теперь мы вплотную подошли к первому артефакту из списка – шляпе Наполеона. Дело в том, что была в нее заложена огромная магическая сила, позволяющая ему с легкостью побеждать своих врагов на полях сражений. До этого момента я слушал профессора, не перебивая, но тут решил задать вопрос, – который сам напрашивался на язык. «А откуда вы все это знаете?» «Я имею в виду магическую силу в его шляпе. Это что же, какая-то общедоступная информация?» «Конечно, нет», — покачал головой профессор. «Когда я почти 4 года назад пришел сюда, спасаясь от преследователей с секретной базы, а также вынашивая идею по созданию машины времени, я поделился своими мыслями с настоятелем монастыря. Внимательно выслушав мой рассказ и о сбитой летающей тарелке, и о том, что именно я хочу сконструировать, он почему-то очень обрадовался и сказал, что они давно ждали моего появления или какого-то происшествия, чему я был немало удивлен. А затем он показал мне письмена с пророчествами, которые на протяжении многих лет хранились в монастыре. Самым главным пророчеством, безусловно, являлось уничтожение нашей планеты внеземной цивилизацией, прилетевшей откуда-то из глубин космоса. Правда, о самих артефактах там было совсем немного информации, только названия и цифры, обозначающие годы, в которых необходимо искать их. Но мне хватило и этого, чтобы начать распутывать клубок. Я тогда тоже понял, что являюсь важным звеном в пророчестве, поскольку именно машина времени, которую я планировал создать, позволило бы отправиться в прошлое на поиски артефактов. И хоть я не был уверен в успехе, но знал наверняка, что даже если мне и удастся вдохнуть жизнь в мое изобретение, на это уйдет не один год. Поэтому параллельно с разработкой машины времени я начал изучать материалы по всем пунктам из списка. Это было необходимо для того, чтобы к моменту готовности моего детища у меня имелся бы план дальнейших действий, или, проще говоря, инструкция по добыче всех предметов. «А сейчас она уже готова?» – спросил я. «Да, можно сказать, что готова», – кивнул профессор. «Поэтому я и не хочу вываливать на тебя сразу всю информацию, ее слишком много. Будем делать все постепенно, шаг за шагом. Сначала поговорим о шляпе Наполеона, потом ты отправишься за ней в прошлое, вернешься, и только тогда перейдем ко второму пункту. Но если у меня ничего не получится», — усомнился я, — «вдруг я застряну в этом 1812 году навсегда, или меня вообще убьют? К сожалению, может быть и такое», — вздохнул мой собеседник. «Ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, но увидев, что я изменился в лице, он добавил, именно поэтому я и готовился так тщательно, чтобы иметь больше шансов на успех». Ненадолго в кабинете воцарилась тишина, время от времени нарушаемая порывами ветра за окном, а затем я махнул рукой и произнес, «Хорошо, рассказывайте, что это за шляпа, и какой она обладает силой». Все началось в 1793 году во время первого серьезного сражения Наполеона Бонапарта в качестве артиллерийского командира под Тулоном. Я совершенно случайно наткнулся на записи одного из его соратников, вместе с которым он следовал к осажденному городу. Именно там я и нашел подтверждение тому, что шляпа действительно могла обладать магической силой. Накануне прибытия на позиции они остановились на ночлег в одной деревне в старом доме, не послушав предупреждений местных жителей о том, что там проживает то ли колдун, то ли шаман. И, похоже, тот разглядел в Наполеоне что-то такое необычное. Они долго разговаривали, а затем хозяин дома провел какой-то странный ритуал с куском ткани. Стучал в бубен, что-то нашептывал и распевал мантры. После всех этих манипуляций шаман сообщил, что теперь это не просто материя, а подкладка для шляпы будущего императора, благодаря которой он обретет дар полководца и в грядущих сражениях, коих впереди ожидается немало, ему будут сопутствовать удача и успех. Его соратник, воспоминания которого я читал, был свидетелем тех удивительных событий, положивших начало череде великих побед Наполеона Бонапарта, и спустя много лет описал все происходившее той ночью в своих мемуарах. Да только ему почти никто не поверил, но не в этом суть. Кому надо, тот поверил. Я понял, что профессор говорит о себе. Уже под утро, продолжил он свой рассказ, подаренную шаманом ткань вшили в шляпу, похожую на перевернутый кверху дном фрегат, которую носил корсиканец. Его называли так, потому что он родился на Корсике. Затем они немного поспали, причем после той ночи Наполеону для полноценного отдыха стало вполне хватать 3-4 часов сна, и продолжили свой путь в Тулон. Изначально сменявшие друг друга командующие предполагали организовать классическую осаду города с последующим штурмом его стен. Однако у французов не было для этого достаточно сил, к тому же осада была бы неполной, поскольку осажденные могли получать припасы и подкрепления с моря. И вот взамен тяжелораненого начальника осадной артиллерии республиканцев к театру военных действий прибывает молодой капитан-артиллерист Наполеон Бонапарт, для которого взятие Тулона стало первым важным заданием. Оказавшись на месте, он быстро оценил обстановку и предложил альтернативный план – построить на берегу две батареи и вынудить англичан прекратить поставки с моря, сделав тем самым осаду полной. Составленный и притворенный им в жизнь план осады, а затем и атаки, увенчался успехом, и город был взят. А разве он не смог бы одержать эту победу, не имея магической шляпы, усомнился я. Целая вереница дальнейших побед послужила доказательством тому, что встреча Наполеона с шаманом – это не выдумки его спутника, с которым они останавливались на ночлег, и он действительно получил в подарок магическую шляпу, вернее, подкладку для шляпы, которая за последующие 19 лет принесла ему славу непобедимого полководца. И что же, на протяжении 19 лет он был в одной и той же шляпе? Нет, шляпы, естественно, менялись. Но обладающая магической силой подкладка не выбрасывалась вместе со старой шляпой, а вшивалась в новую. А вообще, всего для Наполеона Бонапарта было изготовлено довольно много шляп. По некоторым данным, чуть ли не 200 штук за пару десятилетий. Так много, удивился я, и в каждую из них вшивалась подкладка, не думаю, покачал головой профессор. Шляпа с подкладкой, наделенной шаманом магической силой, требовалась Наполеону только во время сражений. В остальные дни он вполне мог обходиться простыми шляпами. Кстати, небольшая часть из них дошла и до нашего времени. Конечно, можно было бы поездить по свету и попробовать собрать их, но пойди разбери, какая из них магическая. А что, если как раз она и не сохранилась? Нет, лучше уж достать шляпу непосредственно с головы Наполеона, так будет надежнее. Я не был уверен, что это вообще возможно, но все же решил задать уточняющие вопросы. А почему победы Наполеона Бонапарта закончились в 1812 году? И почему я должен отправиться именно в этот год? Нельзя перехватить его сразу перед Тулоном, после того, как он покинет дом шамана? Нет, ты не сможешь войти с ним в контакт, ответил профессор. Ты ведь кроме английского никаких языков не знаешь, а Наполеон более-менее освоит этот язык незадолго до вторжения в Россию. Да и нельзя тебе в 1793 год, там воевали как раз с Англией, и тебя посчитают шпионом. И я напомню, что в пророчестве указан именно 1812 год. А что касается твоего первого вопроса, победы закончились из-за того, что шляпу, вероятнее всего, украли, либо она была утеряна. И случилось это в России. Вам и это известно? Недоуменно спросил я. Но откуда? Ну, как известно. Он пожал плечами. Я могу только предполагать. Давай я тебе вкратце расскажу о вторжении Наполеона в Россию. Все-таки тебе придется принять в нем непосредственное участие. После этих слов я нахмурился, а профессор усмехнулся и продолжил. В июне 1812 года Великая армия, в которой насчитывалось более полумиллиона солдат, что для того времени было просто невероятным количеством, перешла реку Неман и вторглась в Россию, фактически тем самым объявив ей войну. Наполеон надеялся на быструю победу в генеральном сражении, после которой император Александр и согласился бы заключить мирный договор на выгодных для Франции условиях. Но силы русских были значительно меньше, и они выбрали другую тактику – отступать, заманивая врага вглубь своей страны. Стоит отметить, что она, в конечном счете, оказалась успешной. Естественно, французские войска пытались нагнать их и навязать бой, что и произошло под Смоленском. Потерпев поражение, русские продолжили отступление. Но главнокомандующий Кутузов понимал, что нельзя совсем без боя сдавать Москву, так как это существенно подорвало бы моральный дух всего русского народа. Поэтому он решает дать врагу бой возле деревни Бородино, и эта битва станет самой ожесточенной и кровавой за всю историю наполеоновских войн. Только я не понимаю, почему мне придется принять участие в этом походе, спросил я, когда профессор сделал небольшую паузу. Скоро дойдем до этого, ответил он. Так вот, французские войска почти сломили сопротивление русских, и генералы умоляли Наполеона ввести в бой свою гвардию, которая оставалась в резерве, но император испугался, и битва закончилась ничем, в том смысле, что обессиленные войска с обеих сторон отступили. Потери-то, конечно же, были колоссальными. Из-за этого Кутузов, не решившись на повторное сражение, отошел, и Наполеон через несколько дней взял Москву без боя. Но потом все у него пошло наперекосяк, город был охвачен пожаром, французская армия вынуждена была отступить, и в итоге лишь малой ее части удалось добраться до границы и покинуть Россию. Большинство солдат, вернее, их мертвых тел, так и осталось лежать в снегах огромной холодной страны, которую они хотели поработить. Несколько секунд он смотрел на меня, а затем подытожил. Так вот, я считаю, что в Москве магической шляпы на императоре Наполеоне Бонапарте уже не было. Потерял или украли, этого я сказать не могу. Но 19-летняя серия побед прекратилась именно тогда. Хотя шляпы могло уже не быть и в конце Бородинского сражения. Получается, мне нужно стащить шляпу до того момента, как Наполеон сам ее лишится, кивнул я. Только вот как я это сделаю, у вас ведь есть какие-то наработки, конечно, но ты должен понимать, что это все лишь в теории. На практике положительный исход дела будет зависеть только от тебя. Я понимаю, ответил я, но как-то не слишком уверенно. Вы говорили, что мне нужно будет войти с ним в контакт. Но как это сделать? Кто меня подпустит к императору? Сейчас расскажу, улыбнулся профессор. У Наполеона был лучший друг, даже можно сказать, что единственный близкий друг. Он сам писал об этом в своем дневнике, когда уже находился в ссылке на острове Святой Елены. Благодаря этим записям стало известно, что его друга звали Арно де Бюсси. Они подружились в военной школе, но после ее окончания их пути разошлись, и они так больше ни разу и не встретились. Наполеон в конце жизни сильно переживал насчет этого, судя по записям в дневнике. На этом мы и сыграем. Ты представишься ему племянником его друга. Я проверял, у Арно де Бюсси действительно были старшие братья. Звать тебя будут Этьен де Бюсси. Думаю, нам удастся подстроить так, что Наполеон обрадуется тебе и станет держать подле себя. А уж там ты найдешь способ выкрасть у него шляпу. Значит, вы отправите меня в Россию незадолго до начала Бородинской битвы? Спросил я. Нет, если ты повстречаешься ему во время военной кампании, это может показаться подозрительным. Мы отправим тебя за несколько дней до пересечения реки Неман и вторжения в Россию, и ваше знакомство состоится благодаря зайцу. Это такое небольшое ушастое животное. Да, я видел его на картинке, удивленно произнес я. Но при чем тут заяц? Я придумал одну интересную штуку. Профессор хитро улыбнулся и подмигнул. Но по-другому нам к Наполеону не подобраться. Накануне вторжения император вместе со своей свитой проводил рекогносцировку на берегу реки Неман, где планировался переход прусско-русской границы. На обратном пути в поле прямо из-под ног его коня выскочил заяц, из-за чего конь встал на дыбы и Наполеон выпал из седла. Правда, падение оказалось несерьезным, и он смог быстро подняться на ноги. Но это событие стало дурным предзнаменованием предстоящей войны с Россией. «Почему?» – спросил я. «С ним ведь ничего серьезного не произошло. Чего такого особенного было в том событии? Не знаю, бывают ли на вашей планете какие-то плохие приметы?» Профессор задумчиво почесал подбородок. «У нас, например, существует примета, что если дорогу перейдет черная кошка, значит, жди неудачу. Во времена Наполеона Бонапарта тоже существовала такая примета, только вместо черной кошки там был заяц. Поэтому, когда перед ним выскочил ушастый, который быстро умчался и скрылся в ближайшем лесу, это стало для всех самым настоящим шоком. Наполеона принялись уговаривать отказаться от намерения вторгнуться в Россию, говоря о том, что эта кампания может окончиться весьма плачевно. Ведь знак действительно был очень серьезным. Заяц под копытами коня императора накануне вторжения. Да и сам Наполеон сделался хмурым и задумчивым. Только не мог он уже пойти на попятную, слишком много сил и средств было затрачено на подготовку, к тому же его стали бы считать трусом, а для него это было неприемлемо, так что ничего отменять не стали. И как раз этот случай с зайцем, подробно описанный одним из членов императорской свиты, в том числе с указанием точного места, мы и используем для того, чтобы представиться Наполеону и втереться к нему в доверие. И каким же образом у меня получится осуществить это? Недоуменно спросил я. Давай начнем с самого начала, сказал профессор. А именно, с реквизита, который ты возьмешь с собой в прошлое. Он поднялся с кресла, подошел к шкафу и вытащил оттуда какой-то сверток и еще что-то. Здесь одежда тех времен, продолжил он, когда вернулся и положил все на столик. Вроде бы она похожа на ту, что носили в начале 19 века в Пруссии. По размеру тебе должно подойти. А это пистолет, а также порох и пули. Я тебя научу, как им пользоваться. Все это я приобрел, когда ездил за деталями к машине времени. Кажется, я начинаю понимать, медленно произнес я, осененный внезапной догадкой. Я спрячусь в лесу, застрелю зайца и преподнесу Наполеону виновника его падения, а затем назову свое имя и фамилию, Этьен де Бюсси. Он поймет, что я, племянник его лучшего друга, с которым они не виделись много лет, и оставит подле себя. Профессор удивленно посмотрел на меня, будто бы видел впервые, а потом покачал головой и восхищенно произнес. «Надо же, а ты, оказывается, отлично соображаешь. Значит, я прав?» Смущенно улыбнувшись, спросил я. «Почти», — ответил профессор, — «за одним небольшим исключением. Тебе никогда в жизни не попасть из этого пистолета в бегущего зайца. Нет, наш план будет несколько другим. Ты отправишься в прошлое за 3 дня до встречи Наполеона с зайцем, чтобы у тебя было время как следует подготовиться. Там ты найдешь ближайшую деревню, ее расположение я знаю и отмечу на карте. В этой деревне ты купишь у охотников живого зайца. Вот тебе несколько золотых и серебряных монет. Охотникам хватит и одной серебряной». Профессор вытащил из кармана небольшой мешочек и бросил его на стол рядом с пистолетом и свертком, в котором находилась одежда. От удара в мешочке что-то звякнуло, судя по всему, монеты. «А откуда они у вас?» – спросил я. «Вы ездите по миру, Покупайте детали для машины времени, книги и многое другое. А на что? Дело в том, что я не с пустыми руками убежал с секретной базы, подмигнул мне профессор. Когда мы только еще подбирали подходящее место для нее, то случайно наткнулись на старинный сундук, неизвестно когда и кем спрятанный и доверху заполненный золотом и серебром. Конечно, необходимо было сообщить об этой находке в Берлин, только мы посовещались и решили пока что не делать этого, поскольку монеты могли нам самим пригодиться на тот случай, если финансирование вдруг закончится. Так они и остались у нас до лучших времен, и, убегая, я немного отсыпал себе из сундука, скажем так, взял свою долю. Какую-то часть я обменял на доллары, но больше половины осталось. Профессор о чем-то задумался, но потом махнул рукой и сказал: «Я отвлекся, давай-ка мы с тобой вернемся к нашему плану. Ты купишь в деревне живого зайца, расплатившись за него серебряной монетой. А как они узнают, что именно я хочу?» Задал я резонный вопрос. «Они разве поймут меня, если я обращусь к ним по-английски?» «Вряд ли», — покачал головой профессор. «Но так как эта деревня находилась в Восточной Пруссии на самой границе с Россией, большинство местных жителей наверняка говорили по-русски. Ты выучишь несколько фраз, и тогда они тебя поймут. После того, как ты достанешь живого зайца, ты отправишься на место, спрячешься на окраине леса и будешь ждать. В назначенный час через луг поедет Наполеон со свитой. Из-под копыт его коня выскочит заяц, отчего конь оступится и император упадет. Дождавшись, когда заяц скроется в лесу, ты выстрелишь в своего зайца, а затем выйдешь с ним в руках навстречу Наполеону и скажешь, что убил виновника его падения. К 1812 году, как я уже говорил, он будет знать английский язык. Поняв, кто ты такой, он возьмет тебя с собой в Россию. Но если что, ты сам попросись сопровождать его. Уверен, что он не откажет. Ну а там ты улучшишь момент, утащишь шляпу, и возвратная сила вернет тебя вместе со шляпой обратно. На словах все кажется простым, вздохнул я. Но получится ли осуществить задуманное на деле, а это уже будет зависеть от твоих грамотных действий, развел руками профессор. Сейчас ты выучишь несколько русских фраз, я покажу тебе, как стрелять из пистолета, изучим карту, и можно будет отправлять тебя в прошлое. Думаю, что мы сделаем это послезавтра. Только профессор ошибся со сроками на целый месяц. Когда он дал мне англо-русский словарь и учебник по русскому языку, почти сразу выяснилось, что обучение дается мне очень легко. Я и сам удивился, когда незнакомые до этого русские слова начали раскладываться в моей голове по полочкам, как будто там им было самое место. И тогда профессор решил, что мне будет полезно изучить этот язык хотя бы на любительском уровне, поскольку он мог пригодиться мне и в деревне, и уже в России, когда армия Наполеона туда вторгнется. Мне понадобилось всего 2 недели для того, чтобы выучить большинство слов и научиться составлять предложения. Но на этом мы, а вернее сначала профессор, а затем уже и я, решили не останавливаться, и мне пришлось изучать еще и французский язык. На его освоение на каком-то минимальном любительском уровне ушло еще 2 недели. Так я и корпел целый месяц над учебниками, почти перестав уделять время тренировкам, разве что только по утрам до завтрака. Но помимо изучения иностранных языков профессор обучал меня и стрельбе из пистолета. Для этого мы специально спускались вниз по лестнице, чтобы не пугать монахов из монастыря звуками выстрелов. Я засыпал порох, вставлял пулю, стрелял по дереву, а затем прочищал дуло. И так повторялось много раз. А пистолет был специальный, из тех времен, причем почти в идеальном состоянии. Профессор купил его у какого-то коллекционера. Еще мы изучали карту. Она была довольно подробная, с указанием городов, деревень, в том числе и той, где мне предстояло купить живого зайца. Также там было отмечено место моей встречи с Наполеоном. По словам профессора, при моем появлении в прошлом разброс мог быть довольно приличным, вплоть до нескольких десятков километров от заданных координат, так что доскональное знание местности могло очень даже пригодиться мне. И вот, наконец, настал тот самый день, когда все было готово для отправки меня в июнь 1812 года, за 4 дня до пересечения Великой армии Наполеона Бонапарта реки Неман. Глава 16. Я стоял в капсуле, переминаясь с ноги на ногу и время от времени почесывая спину и бока, а все из-за той одежды, которую дал мне профессор. Впервые я примерил ее еще месяц назад, в тот самый день, когда он достал из шкафа сверток и положил его на стол, и тогда мне показалось, что одежда пришлась мне в пору. Возможно, это из-за того, что я пробыл в ней всего лишь несколько минут, а затем снял. Теперь же я находился в ней уже целый час и ощущал дискомфорт. «Привыкнешь», — успокоил меня профессор, когда мы вышли из дома и направились к пещере с машиной времени. И вот теперь, стоя в капсуле, я искренне надеялся, что так оно и будет. Просто нужно время, чтобы привыкнуть. Одежда монахов тоже ведь не сразу пришлась мне по душе. Правда, в отличие от нынешнего одеяния, она сидела свободно. А здесь еще и заткнутый за пояс пистолет доставлял некоторые неудобства, упираясь массивной рукоятью в бок. Хорошо, хоть он не был заряжен, несмотря на уверение профессора, что его необходимо заранее зарядить на случай непредвиденных обстоятельств. Но я все-таки решил не испытывать судьбу, чтобы пистолет случайно в меня самого не выстрелил. Мало ли, как поведет себя порох при перемещении во времени. Вдруг воспламенится, сейчас же он вместе с пулями находился в мешке, что лежал у меня под ногами. Туда же мы с профессором упаковали карту местности, монеты, запас воды и провизии на несколько дней и еще кое-какие вещи, которые могли пригодиться мне во время выполнения задания, вроде огнива и запасного белья. Найти шляпу Наполеона, которая обладает магической силой, и вернуться вместе с ней обратно, но только не в момент отправки в прошлое, а через 3 дня, громко произнес профессор. Я догадался, что это он наговаривал задание на возврат в специальную трубку. Меня, конечно, одолевали сомнения, что такой способ сработает, но теперь уже поздно было сворачивать с намеченного пути, да и некуда. Так что я просто стоял и мысленно настраивался на благоприятный исход дела, ожидая, что будет дальше. Завершив приготовление и внесение в машину времени параметров перемещения, профессор подошел к капсуле, двери в которую пока что оставались открытыми, внимательно посмотрел на меня и произнес: «Главное, ничего не бойся. Готовились мы с тобой довольно тщательно, и я уверен, что все должно пройти без сучка, без задоринки. Просто постарайся придерживаться нашего плана и лишний раз не отходить от него без крайней на то нужды. Ну а если что-то все же пойдет не так, тебе придется самому принимать решение на месте, я уже ничем не смогу помочь». «Профессор, почему вы сказали, когда наговаривали голосом задание на возврат, что я должен вернуться не в сегодняшний день, а 3 дня спустя?» — спросил я. «Зачем такой промежуток? Я, конечно, мог сказать и день, и 2, но на всякий случай произнес 3, ответил тот. «Нежелательно, чтобы ты встретился с самим собой, поскольку я не знаю, что может произойти в таком случае. А так спокойно вернешься, будучи уверенным, что встречи не произойдет, и мы с тобой перейдем ко 2-му пункту из списка артефактов. Да, я тоже надеюсь, что мне удастся вернуться обратно живым и невредимым», — вздохнул я. «Не волнуйся, все будет хорошо», — успокоил меня профессор. «Желаю удачи». Произнеся слова напутствия, он закрыл двери капсулы, и я остался стоять в полной темноте, прямо как в тот раз, когда я отправлялся сюда из 1987 года. И точно так же, как и тогда его дочь, профессор крикнул как будто бы издалека: